Получив степень доктора философии, Геббельс, в сущности, не знал, куда ему деваться. Попробовал пробиться в журналистику, написал и послал 48 статей в крупную газету «Берлинер Тагеблат». Но редакторы сочли все статьи суетливыми и чересчур антисемитскими, и автора на работу не приняли. Потом были новые пробы, поиски и неудачи, пока, наконец, будучи секретарем одного из депутатов Рейхстага, Геббельс в 1923 году не познакомился с братьями Штрассерами, и Грегор Штрассер, фактически основатель первой версии НСДАП, взял его на должность заместителя главного редактора своей издательской фирмы «Камферлак» и одновременно своим личным секретарем. И еще интересная подробность. Чтобы принять Геббельса на должность своего секретаря, Штрассеру пришлось снять с нее, кого бы вы думали, Генриха Гиммлера, как менее в этой области способного. Штрассер первым разглядел в Геббельсе ораторские способности и всячески стимулировал его на этом поприще, постоянно прогоняя от стола драть глотку на улицах. От Гиммлера он этого добиться не сумел. Наконец-то впервые в жизни Геббельс точно знал, что ему делать, а прочитав «Майн кампф», нашел для себя и некую знаковую личность Адольфа Гитлера, до этого предмет своих постоянных размышлений и критики. В самом начале своей деятельности в НСДАП Геббельс по отношению к Гитлеру сильно прокололся, говоря современным языком, активно выступил против Гитлера в его споре со Штрассером и даже потребовал на совещании гауляйтеров исключения из партии мелкого буржуа Адольфа Гитлера. За этот демарш он потом всю оставшуюся жизнь расплачивался и окончательно реабилитировал себя лишь перед смертью, принеся фюреру в жертву не только себя и жену, но и своих 6 детей. В тот период Геббельс начинает периодически вести дневник, в котором больше рисовки, чем хроники и размышлений, а также составляет обидный словарь. Особый род геббельсовского творчества, содержащий разные прозвища, шуточки, забавные характеристики своих коллег и соратников по борьбе. Читая этот словарь, понимаешь, как тяжело жилось тогда этому человечку и сколько в его маленьком теле скопилось яда. Иногда, по-видимому, чувствуя себя совсем уж отравленным, Геббельс как бы переводит дыхание и примиряется с миром. Например, если в словаре «Юлиус Штрейхер» «хрюкающий антисемит», то чуть позже в дневнике «Юлиус хотя бы честен, черт вас всех подери». Доктор Лей в словаре поначалу «тупоголовый интриган» и «сиренский е точки Р с мягким знаком». Приношу извинения за дословный перевод. Потом «рыцарь» и «якобинец». А в 44-м снова впадает в немилость Йозефа и становится специалистом по белым кроликам. Борман же так и проходит у Геббельса хитрожопым тупицей аж до 1941 года. Снова приношу извинения за вынужденную неэстетичность лексики, однако остальные характеристики, данные Геббельсом своим соратникам, еще более пошло-физиологичны. Многие биографы Геббельса считают, что свои ранние дневники он писал, не надеясь на их публикацию, и поэтому нет причин сомневаться в их искренности. Но вот что он сам говорит о своих пристрастиях в области человеческих типажей. «Люблю людей неровных, страстно непредсказуемых, романтично циничных, беспокойных, все переворачивающих, людей, чьи души огонь, чьи мысли цунами, чей приход революция». Таким он и предстает в своих ранних дневниках, чтобы хоть на бумаге себе нравиться. Но вот что говорит о нем в начале 1927 года один из его соратников – Вальтер Штеннес, командир СА Восточной Германии. Гитлер тогда только что назначил Геббельса гауляйтером Берлина, таким образом превратив бывшего секретаря Штрассера в его соперника. Штеннес, начавший вплотную работать с новым гауляйтером, высказывается о Геббельсе так. «В жизни его едва видно. Это мышь, которая тянется, стоя на задних лапках и внюхивая, но когда разверзает пасть, это тигр, рычащий и устрашающий. И тут мы говорим: «Браво, маленький доктор!» Это «браво» прежде всего за то, что Геббельс умел убеждать. Пусть сколько угодно говорят о том, что наша пропаганда крикливая, грязная, скотская, что она нарушает все приличия, плевать, важно только одно, чтобы она вела к успеху. Как дела на кухне? По свидетельствам Функа и Ханка, любил поддразнить Геббельса Роберт Лей в перерыве какого-нибудь партийного совещания уже после прихода нацистов к власти. Или еще бывало так, заезжая по делам в Министерство пропаганды на Вильгельмплац, бывший дворец принца Фридриха Леопольда, где в 1933 году расположился рейхсминистр пропаганды, Лей заходил, например, в отдел театров и весело вопрошал: «Что, малыши, у вас кипит? Какой попахивает пищей?» Сотрудники в недоумении пялили глаза на грозного рейхсляйтера, и Геббельсу приходилось реагировать самому, также шутливо в тон. «Похлебку для братьев нищей, да, тут у нас широкий сбыт». Такие сцены вроде этой из «Кухни ведьмы» из Фауста Гёте, запрещенного, между прочим, к преподаванию в университетах гитлеровской Германии. Министерства пропаганды были не редкостью. Соратники обожали поддевать Геббельса всеми возможными способами. Сам Геббельс говорил, что ему завидуют. И тут я с ним согласна. На своем посту Геббельс сумел развернуться, как никто, широко. На его кухне варилась пропагандистская похлебка для всех нищих духом Германии, а позже Австрии и ряда других оккупированных стран Европы. Основные принципы – простота выражений, агрессивность тона, всегда только нападать, врагов называть сразу, побольше простых лозунгов, еще больше обещаний, разящие заголовки, часто несущие в себе смысл обратной следующей дали информации, если она невыгодна, и повторы, повторы, повторы. Фирменное блюдо Геббельса – это, конечно, общественное мнение. Чтобы его готовить, нужно хорошо знать ингредиенты, правильно их обрабатывать и составлять. Еще Фридрих Великий не ленился заглядывать в суповые миски обывателей, наставлял Геббельс своих сотрудников. «Вы же должны заглядывать в головы». У пропагандиста одна цель, но множество орудий. От газет, радио, театра до картинок на поздравительных открытках. И цензура, цензура, цензура. А чтобы народ не чувствовал себя оторванным от большой политики, чтобы она перестала быть для масс терра инкогнито, «почаще выводите массы на улицы», – инструктировал Геббельс своих сотрудников. «На митингах каждый должен иметь право голоса или возможность подписать обращение или петицию. Так масса прочувствует свое участие в политике государства». И так далее, и тому подобное. Вообще деятельность Геббельса на посту министра пропаганды требует отдельного подробного разговора. Требует, особенно в том случае, если читатель хочет лучше понять, как с ним самим работает современная пропаганда. Вот только один конкретный пример, как доводилась до немцев информация о событии, запланированном как блистательная победа, а на деле обернувшимся позорным поражением. Ведущая партийная газета «Фолькишер Беобахтер» так комментирует сражение под Москвой. 10 октября 1941 года огромными красными буквами «Час Великой Победы пробил, кампания на Востоке выиграна». Но мы-то знаем, как самоотверженно и умело сражалась в эти дни на подступах к Москве 16-я армия Рокоссовского, как героически держали оборону на Волоколамском направлении воины 316-й дивизии Панфилова, как насмерть стояли москвичи-коммунисты добровольческих рот и батальонов. И вот 11 октября фельдкешер Бёбахтер снижает тон, и буквы от злости чернеют и ужимаются. Прорыв на Востоке углубляется. 12 октября. Уничтожение советских армий почти закончено. Как бы не так. Но едва ли большинство читателей обратило внимание на это кислое словечко «почти». 14 октября заголовок, от которого все ждут победной окончательности, выглядит точно подернутым плесенью. Операции на Востоке идут по плану. 15 октября – то же самое. Операции на Востоке развиваются так, как и было предусмотрено. В следующих номерах пойдут рассуждения о количестве пленных, о трудностях начавшейся зимы, о русских дорогах. В конце ноября Геббельс поучительно напишет: «Война – суровое испытание, а не увеселительная прогулка для солдат». Но простых немцев это еще не насторожит. И даже когда появятся совсем уж наглые спекуляции насчет даты окончательной победы абсурдны, никто не возмутится. А не ты ли сам 3 с лишним месяца вколачивал нам в головы эту дату, 7 ноября 1941 года, которая будет ознаменована победным парадом на их Красной площади? «Никто», конечно, понятие относительное, как и понятие «все». Всегда есть люди, умеющие читать между строк или хотя бы все слова в строке, а главное, никому и никогда не позволяющие вместо себя формулировать. Я снова возвращаюсь к этой мысли в связи с одним инцидентом, случившимся на геббельсовской пропагандистской кухне в самом конце 1941 года. Одновременно с Гитлером, который после поражения под Москвой вышибал со своих постов опозорившихся генералов, Геббельс провел чистку и в своем пропагандистском аппарате. Он выгнал агитаторов, посмевших импровизировать на собраниях и митингах, на ходу переделывая готовые формулировки, которые не обязаны были заучивать наизусть. Около 400 кадровых агитаторов были отправлены на фронт с напутствием Геббельса. «Там вас научат выполнять приказ». Во время войны геббельсовская активность нарастает, как снежный ком. В прошлом остались все сомнения, порывы, семейные проблемы. Роман с чешской актрисой Бааровой, «Славянкой», случившийся у Геббельса в 1938 году, обычно преподносят как причину осложнения его отношений с Гитлером. Это, конечно, смешно. Чтобы так считать, нужно, по-моему, ничего не понимать ни в их отношениях, ни в отношениях политиков вообще. Геббельс сам все объяснил в покаянном письме жене Магде. Романчик-то был, и не один. Объяснил предмет, который хорошо знал, и человеку, который его самого тоже знал отлично. Фюрер вступил в полосу триумфов. Он стал меньше во мне нуждаться. Прежде Гесс играл его для партии, а я для народа, пока он был королем. А теперь он император, бог. Ничего, когда начнется полоса неудач, он еще обо мне вспомнит. Когда начались неудачи, Гитлер не просто вспомнил о своем верном маленьком докторе. Он вцепился в него и его семью зубами и когтями и не выпускал до конца. Самой нелепой жертвой этой сцепки сделались 6 детей Йозефа и Магды. Хельга, старшая 13 лет, Хильда, Хельмут, Хольда, Хедда, Хейда, младшая 5 лет. Советские и американские офицеры присутствовали при похоронах этих детей, и их тела длительное время находились в единственном оставшемся в Берлине морге. Из родственников была только их бабушка, фрау Катарина Геббельс. Детей похоронили под девичьей фамилией матери Магды Берендт. По воспоминаниям журналистки Джессики Редсдейл, мать Геббельса все сокрушалась. Как же, мол, могла ее невестка дать загубить детей? Ведь 6 внуков, 6, а старшая-то совсем взрослая девочка. Фрау Катарина, совсем забывшись, жаловалась советскому офицеру, что все это от того, что у ее естечки головка всегда была не тем занята. Мать Геббельса переживет его на 5 лет, но, похоже, так и не узнает, чем были заняты головы ее сына и остальных фюреров Третьего Рейха. Еще пример. К одному из бланков Министерства народного просвещения и пропаганды, изъятых в мае 1945 года, был подколот листок со следующим текстом из 2 абзацев с пометкой «От шефа» и датой «24 сентября», видимо, 1941 года. Вот он. «Русская литература, музыка, театр, кино, фольклор, вся славянская православная культура требует не надзора, не обработки, а искоренения и перекапывания самой почвы под ними. Какой труд, какая величественная задача! Полное уничтожение самой памяти о православных и иудейских заповедях и добродетелях, на которых стоит коммунистическая идея, можно осуществить лишь при полном физическом уничтожении носителей, сначала коммунистов-славян и коммунистов-евреев, затем всех евреев и всех славян». Видимо, это кто-то из местных руководителей сделал выписку из речи или инструкции своего шефа для внедрения в головы своих сотрудников. А ведь даже в конкретные планы практика Гиммлера на ближайшие 25 лет уничтожение всех славян не входило. Но если слово было уже сказано, то дальше формулируйте сами.